С 5:45 и до 6:37 мы маялись от безделья, ибо все, что требовалось сделать, было сделано, а покупателей было не видать и не слыхать. Хотя нет, с последним я погорячился, владельцу Джувайри звонили 9 раз. 5 потенциальных покупателей, уже подтвердивших свое участие в аукционе, и 4 очень высокопоставленных персон, узнавших о фантастических лотах от друзей, но не успевших вовремя добраться до Аджмана и поэтому жаждущих принять участие в торгах в удаленном режиме. Первых, изнывающих от предвкушения и настроенных просто поболтать, мы уважительно отшили. Вернее, отшил Аль-Масуди с незримой помощью забавы. Ну, а вторых пришлось расстроить, дав понять, что аукцион планируется закрытым не просто так, а ради пущей безопасности участвующих в нем персон, рискующих оказаться в фокусе внимания абсолютно ненормальных, совершенно непредсказуемых и вконец охамевших сполохов. Кстати, аргумент, в котором упоминались мы любимые, одинаково убойно подействовал как на 3 сугубо гражданских страдальцев, так и на военного в звании Фарика. У них мгновенно портилось настроение и заканчивались возражения. В 6:37 со скукой пришлось распрощаться. С нашим ручным шейхом связался первый реальный покупатель, подлетающий к зданию, так что мы снова приняли боевые коктейли и занялись делом. Умар Маджидович и я в морф-маске с точной копией лица покойного начальника охраны Джувайри спустились в ангар, встретили дорогого гостя, между прочим, оказавшегося духовным лицом не самого низкого пошиба, и проводили в ложу. Там пообещали, что торги начнутся минута в минуту, поинтересовались особыми пожеланиями и оставили развлекаться. В смысле, наблюдать на пару с телохранителем за стайкой настоящих сотрудниц торгового дома Джувайри, исполняющих танец живота прямо за поляризованным бронестеклом. Пока мы мотались к ложе и обратно, к аукционному дому прилетел еще один любитель молоденьких девственниц из империи. А ближе к 7 вечера такие уродцы поперли один за другим. Поэтому поднимать и провожать по ложам их пришлось пачками. Что, кроме всего прочего, позволило убедиться в правильности ряда догадок, из-за которых я здорово переусложнил подготовку к этому шоу. Некоторые покупатели, не успев выбраться из лимузинов, требовали дать им возможность поздороваться со знакомыми соперниками. А 3 особо дружелюбных изъявили желание получить 1 ложу на всю компанию. В общем, решил я валить гостей по мере их прилета, ничем хорошим это бы не закончилось. В 6:56 я начал напрягаться. 27 из 29 клиентов уже сидели в своих ложах, а 2 последних где-то шарахались. Однако буквально через 30 секунд предпоследнее тело сообщило, что уже видит створки ангара, и я успокоился. В смысле, сильно задерживающегося последнего перепоручил заботам зуба, изображающего командира смены и владеющего арабским ничуть не хуже местных носителей языка. Потом разрешил Ульяне выдвигаться, поднялся в круговой коридор, довел дальнего родственника шейха Рашида ибн Джаббара аль-Хазраджи до его ложи и без 10:07 дал лешему команду начинать. Пялиться на картинку с камерой СКН, направленной на подиум, было некогда, а вслушиваться в речь, в написании которой я принимал деятельное участие, неинтересно, так что это окошко было свернуто. Шейх Умар, отыгравший свою роль, был передан на попечение Даши, а я подсветил зеленым пиктограмму готовности, и тут же получил целеуказание от озорника. На то, чтобы добраться до нужной двери, ушло чуть более 20 секунд. Подготовка к стрельбе заняла еще 2, и порядка 15 я простоял, тупо пялись в закрытую дверь, дожидаясь, пока дядька Фрол распределит цели между остальными сполохами, задействованными на этом этапе. Ослепительную, в прямом смысле этого слова, вспышку светошумовой гранаты, по сигналу Логачева-старшего, вылетевший из-за стенной панели над поляризованным бронестеклом и выключивший зрение моим клиентам, я, естественно, не увидел, ведь она рванула внутри ложи. Зато среагировал на изменение соответствующей пиктограммы в окне державы, влетел в щель между косяком и дверью, только-только начавшийся сдвигаться в сторону, всадил в каждое истошно орущее тело по паре парализующих игл из правого мангуста, добавил телохранителю разрывными из левого и уставился на таймер, появившийся под основным экраном ТК. Пока дожидался следующего целеуказания, мазнул взглядом по ведущему и выбежал в коридор, а там увидел Фильку с Лизой, несущихся в мою сторону, и вгляделся в картинку, появившуюся перед глазами. Запомнить взаимное положение следующих целей, ожидающих своей участи в соседней ложе, было совсем несложно, распределить их согласно цветовым маркерам и разобраться с последовательностью работы. Тем более, так что через минуту с небольшим мы продолжили веселье. Шереметьево, принявшая положение для стрельбы лежа рядом с правым нижним углом входной двери, открыл огонь по целям, занимавшим два центральных кресла, чуть ли не раньше, чем та начала двигаться. Филька подключился к процессу на долю секунды позже, отработав по жирняге в ослепительно-белой рафатке, орущему фальцетом, и по телохранителю, опустившемуся на одно колено и пытающемуся сориентироваться в пространстве. А мне пришлось валить двух куда менее профессиональных охранников, расположившихся в противоположных, да еще и ближних ко мне углах помещения. С левым все прошло прекрасно. Первая разрывная игла разнесла ему голову, а вторая проделала солидную дыру в грудной клетке. А вот второй чуть было не устроил нам похохотать, сообразив, что просто так светошумовые гранаты не взрываются. Он впрыснул себе что-то термоядерное, выхватил игольник и начал палить в сторону двери. Точнее, то в том направлении, в котором она, по его мнению, находилась. Ошибся градусов на 5-7, успел выстрелить всего 4 раза, но заставил поволноваться, а потом умер, с гарантией. Так что мы, слегка расслабившись, снова подтвердили готовность к действу. Для Лизы и Федора Леонидовича цель нашлась, а я пролетел. Поэтому пробежался взглядом по пиктограммам систем жизнеобеспечения, убедился, что ни раненых, ни убитых среди нас нет, и заглянул к зубу. В ангаре, забитом бронированными лимузинами, было тихо, как на кладбище, а последним клиентам и не пахло. Так что я влез в архив к на стене, задал нужный временный промежуток, потом просмотрел его в ускоренном режиме и восхитился. Девчонка, которая считалась стажером подразделения, отработала по своим целям, как штурмовой дроид, ничуть не хуже отстрелялся и змей, а полюбоваться похождениями ворога не получилось. В тот момент, когда я переключался на его ТК-шку, в канале прорезался голос озорника: «Дамы и господа, поздравляю, все цели поражены». «Не все, мой еще не прилетел», — написал вечный второй номер Фильки, и разбудил в на стене зверя. «Вы забыли про 28 лимузинов и 9 ботов огневой поддержки, обретающихся в ангаре. А ведь это приличная толпа пилотов и телохранителей, которых тоже можно завалить. Каждый лимузин или бот поддержки – это хорошо защищенная огневая точка». Рявкнул я и тут же добавил: «Прекращаем бардак, разбираем антигравы, пакуем тушки дойных коровок и тащим их в пентхаус. Твоз для имплантатов персон такого уровня составляет всего 3 часа, а нам надо взломать почти 3 десятка ТК-шек. В принципе, следующий этап шоу – изъятие из поместья Альма-Суди 4 уроженок Торжка, некогда подаренных Умаром старшим сыновьям, можно было и не проводить. Ведь мы загрузили на борт корабля аж 29 местных толстосумов, считая самого шейха. Соответственно, рисковать как нашими, так и их тушками было, вроде как, неправильно. Однако на аппарель Шелеста, прячущегося под шапкой в притирку к веранде пентхауса, мы перебрались всего через 8 минут после начала большой паники, с легкостью просочились сквозь жиденькую полусферу из полицейских флайеров и флотских истребителей-перехватчиков, слетающихся к аукционному дому, и собирались наведаться в особняк с уже взломанной системой безопасности. Так что Ульяна подняла корабль на 1,5 километра и без особой спешки направила его по привычному маршруту. Дядька Фрол зарылся в залежи компромата, обнаруженного в личных архивах пленников, а я успокоил Шереметьеву-старшую, перенервничавшую из-за слишком позднего ухода из Бжувари. На стен, все идет по плану. Да, мы тянули до последнего и перебрались на аппарель Шелеста за считанные мгновения до появления озверевших телохранителей. Зато успели взломать аж 24 ТК-шки, находясь под мощнейшей глушилкой, и наложить лапу на информацию, которая стоит сотни миллионов рублей. Скажу больше, ничего опасного в этой задержке не было, ведь боевые группы Рубежа и Халифата мотаются в рейды не один десяток лет, и за это время обе стороны конфликта наработали ряд стандартных протоколов для силовых структур. Именно поэтому телохранители наших пленников задергались только в 10 вечера, то есть сразу после того, как закончилось так называемое предельное время отсутствия сигнала с имплантатов. По той же самой причине не испугались последствий порчи имущества весьма уважаемого члена местной деловой элиты и расстреляли все заблокированные двери. Во время звонка в полицию сообщили о предполагаемом похищении своих хозяев и так далее. Кстати, эти самые стандартные протоколы здорово облегчили жизни нам с вами. Посудите сами, Боевые группы порубежников всегда покидают места проведения операций сразу после их завершения. Арабы к этому привыкли. Поэтому сразу после звонка осиротевших телохранителей руководство городской полиции радостно перекинуло дело об исчезновении почти трех десятков особо важных соотечественников ДГБшникам. Те напрягли флотских, и кораблики, еще недавно дрейфовавшие на высоких орбитах, изобразили бурную деятельность. Большая часть мелочи начала засеивать МАЗ с детекторами космос над столицей, меньшая помчалась к зонам перехода, через которые можно прыгнуть в сторону империи, а тяжи раскочегарили движки и перестроились в очень грозный атакующий ордер. А на самой планете поиски не ведутся, что позволит нам закончить все, что планировалось, и уйти в сторону Поднебесной. Пока я описывал логику поведения местных силовиков, Шелест долетел до нужной окраины, и Телепнева в наглую уронила его прямо к любимому фонтану. В этот момент мне пришлось приложить массу усилий, чтобы оторвать озорника от вожделенных архивов, но в какой-то момент он все-таки вернулся в реальность, подключился к системе безопасности особняка, взял под контроль систему СКН и определил местонахождение искомых соотечественниц. Афилька, Зуб и четверка носильщиков помладше сбежали по опущенной аппарели и вломились в здание через парадный вход. Благодаря тому, что дядька Фрол в наглую заблокировал все внутренние двери особняка, неожиданных встреч было немного. Двух мужчин, попавшихся по дороге туда, завалил Федор Леонидович, а единственную женщину, шарахавшуюся по коридорам второго этажа, парализовал Витька. Рабынь тоже парализовали, чтобы не тратить время на объяснения и не бороться с возможными истериками. Затем нацепили на них личные антигравы и, протащив по тем же самым лестницам и коридорам в обратном направлении, подняли на борт корабля. Ульяна, с момента вылета из Джувайри, пребывавшая в состоянии сильнейшего нервного напряжения, подняла Шелест в воздух чуть ли не раньше, чем толпа спасателей оказалась в трюме. Затем подняла аппарель, загерметизировала трюм, добавила тяги на движки, повернулась ко мне, облизала пересохшие губы и хищно усмехнулась. Я придумала сотрясать воздух, интересуясь, уверена ли она в своем решении, мне и в голову не пришло. Я видел ее глаза и чувствовал, что период колебаний уже позади, а не самый легкий и не самый приятный выбор сделан. Поэтому ограничился одним единственным словом. Рассказывай. Глава 20. Дарья Федосеева. 17 августа 2352 года поехал. Первый же взгляд на замок Семи Ветров лишил меня дара речи. Еще бы, в свете заходящего аджмана поместье рода Аляпхари смотрелось в разы выигрышнее, чем ночью. Ведь при свете звезд средневековая крепость, построенная на вулканическом островке, выращенном в самом центре Аммарского залива, казалась угольно-черным пятном, подсвечиваемым лучами прожекторов да клочьями белоснежной пены. Зато вечером можно было полюбоваться каждой из семи ажурных башен, тянущихся к темнеющему небу, пробежать взглядом по высоченным стенам с аккуратными мошекулями и зубцами в виде хвоста ласточки, представить себя стоящей на боевом ходе с луком в руках, приблизить балконы на минаретах мечети оптическим умножителем и изучить умопомрачительно красивую резьбу по камню, постоять на крыше мрачной цитадели и так далее. Нет, в ночь со среды на четверг, в наш первый визит к этому чуду архитектуры, я изучила замок вдоль и поперек, но лишь виртуально, скачав с туристического портала местной сети запись интерактивной экскурсии по поместью и облазив его от полумесяцев, венчающих сторожевые башни, до пыточных подвалов. Благо система безопасности родового гнездышка Аляпхари оказалась весьма крепким орешком даже для озорника, и все время, пока он с нею возился, все остальные сполохи маялись от безделья. Зато теперь получала удовольствие от неспешного осмотра элементов декора в оптические умножители и сохраняла в памяти державы голографию за голографией. Само собой, занималась не только этим. Сразу после заката спустилась в трюм и помогла парням с уборкой, пока они ставили учебно-тренировочные капсулы одну на другую и крепили получившиеся пирамиды к переборкам, я перетаскивала на освобождающиеся места тушки паралитиков, дожидающихся вдумчивых бесед по душам и честно заслуженного возмездия. Освободив подступы к аппарели, залила зловонные лужи из крови и мочи Роу, затем заглянула в трансформер, убедилась, что забава все еще возится со спасенными девушками, и поднялась в нашу каюту. Там влезла в местную сеть и еще раз убедилась в том, что для жителей халифата мы, сполохи, превратились в живое воплощение вселенского зла. Абсолютное большинство гражданских и процентов 85 военных экспертов Аджмана аргументированно доказывали, что похитить 29 вернейших сынов отчизны, снять с их счетов порядка 3 миллиардов дирхамов и бесследно раствориться в пространстве способен только Аль-Адуф и его верные приспешники. Как водится, этим прозвищем, данным Ярику имамом самой большой мечети Аль-Рафаха, не ограничились, называли его Кефиром, Мазумом, Раджимом, Сагиром, Абумиром, Хаффафом и т.д. Скажу честно, 4 первых варианта мне не понравились. Зато 2 последних я взяла на вооружение, и даже использовала для обращения к Лаки во время очень позднего второго ужина. О, отец горечи и нагоняющий страх, пролей свет знания на своих верных после. С чего это я вдруг стал отцом горечи? Возмутился он и даже прервал процесс накалывания очередного куска котлеты на одноразовую вилку. С того, что отжал у несчастных пленников аж 3 миллиарда дирхамов. Предельно серьезно ответила я, не 3, а 13 с четвертью. Трое красавцев, кстати, входивших в двадцатку самых богатых людей халифата, предпочитали хранить средства на анонимных счетах, деловито уточнил Фрол Романович, полюбовался на наши вытянувшиеся лица и продолжил в том же духе. Но и это еще не все. Когда агентура ИСП превратит в деньги все те акции, векселя, электронные облигации, долговые обязательства и документы на недвижимость, которые обнаружились на хакнутых ТКшках, выхлоп рейда вырастет раза в 4. Охренеть, потрясенно выдохнул змей. И совершенно зря, забава, не успевшая забыть его недавние сомнения, мгновенно нанесла добивающий удар. Как видишь, порубежники второго поколения не мелочатся. Делай выводы. Пока ошалевший парень переводил дирхамы в рубли и вычислял размеры доли, положенной ему, как рядовому участнику столь доходного предприятия, Лаки спокойно ел. А потом напрочь испортил нам настроение, озвучив последние новости от Романовой и Белкиной. По утверждениям весьма информированных и на редкость авторитетных источников, в первых числах сентября в войну между империей и халифатом вступит Новая Америка, Объединенная Европа и, вполне вероятно, некоторые племенные союзы Африканского Союза. Как вы, наверное, догадываетесь, отнюдь не на нашей стороне. Предсказания аналитиков Генштаба ВКС крайне пессимистичны. Наличие у нас системы ответного удара «Последний привет» удержит эту войну в определенных рамках, но избежать серьезных потерь не удастся. Империя потеряет порядка 12% обитаемых систем, включая Усть-Илимский рубеж. В трюме мгновенно установилась мертвая тишина, а через какое-то время ее разорвал еле слышный выдох на стены. Это ведь не шутка, верно? Лаки отрицательно помотал головой. Такими вещами не шутит. Государству по ряду причин выгодна небольшая победоносная война с халифатом, мысленно повторила я, вспомнила умопомрачительные цифры безвозвратных потерь империи в 5 последних войнах и запретила себе думать о нашем будущем. А для того, чтобы отвлечься, подключилась к СКН замка Семи Ветров, нашла картинку с камеры, установленной в ангаре, и не поверила своим глазам, наткнувшись взглядом на мирно висящий на стояночных антигравах спортивный гепард ГТ амировского концерна ТВР. Да уж, новости, хоть стой, хоть пад, скрипнув зубами, начал, было, зуб, но я его прервала на полуслове. Лаки, Музафар уже дома, ага, вернулся в 11:12, кивнул он, сейчас докурит кальян, уделит время новой наложнице, а к началу 4-го отрубится, то есть мы будем спокойно ждать, пока он не заснет. Как-то уж очень экспрессивно воскликнул Олег Атиев, и получил вполне логичный и предельно информативный ответ. До начала большой войны еще как минимум 1.5 недели. Планов на наше участие в ней у меня пока нет, поэтому домой мы отправимся только после того, как разберемся с семейкой Аль-Абхари. Ну, а касаемо спокойствия скажу следующее. Глава этого рода не озаботился покупкой системы глушения сигналов коммов и тактических комплексов, до ближайших домов Шаама всего 1.5 километра, а перепрограммированная система жизнеобеспечения усыпляет бодрствующих далеко не мгновенно. Последняя сова рода Аль-Абхари отправилась в гости к Морфею в 3:48 ночи, а в 4:10 наш шелест бесшумно завис над крышей цитадели, притерев краешек маскировочного поля к башенке лифта. Первыми в кабинку, рассчитанную на 10 человек, скользнули Филька с зубом, и, спустившись в подземный бункер системы обороны поместья, расстреляли дежурную смену. Они же положили всех сотрудников службы безопасности, охранявших лифтовые холлы всех надземных этажей здания, практически обнулив шансы менее опытных сполохов совершить какую-нибудь фатальную ошибку. К этому времени система жизнеобеспечения главного здания замка Семи Ветров успела изменить состав воздуха во всех жилых помещениях, кроме коридоров, и перевести их обитателей из естественного сна в медикаментозный. Поэтому Филька с Зубом подобрали бойцов своих боевых троек, спустили их на четвертый и пятый жилые этажи, получили целеуказания от Озорника и приступили к работе. Следом за ними отправилась тройка Лешего, на третий, а нашу тройку придержали, вернее, придержал Ярик, подключившийся к нашему каналу и наехавший на Телепневу. «Ульян, если ты не заставишь себя успокоиться, я верну тебя в рубку и пойду с девчонками сам». «Я в норме», секунд через 10 выдохнула она и уточнила, видимо, на всякий случай. «Почти в норме, солнце, я непрерывно мониторю показания датчиков твоего скафа и вижу, в каком ты состоянии», вздохнул он. «Она сейчас примет второй боевой коктейль и изобразит зрителя, а когда убедится, что родичи Музаффара ибн Сарвана аль-Абхари очень даже смертны, возьмет себя в руки и включится в работу». Заключив подругу в объятия, пообещала Забава. Как и следовало ожидать, этот вариант устроил Илоки и Озорника, так что буквально через 2 минуты мы оказались в лифтовом холле 6-го этажа и, поудобнее перехватив игольники, двинулись к ближайшей двери, которую выделил модуль дополненной реальности. Пока шли, изучили трехмерную картинку, демонстрирующую роскошные 4-комнатные апартаменты в режиме реального времени, распределили цели согласно цветовым маркерам и еще раз проверили тип игл в магазинах мангустов. Потом подтвердили готовность, шагнули в дверной проем и бесшумным, но быстрым шагом двинулись по направлению к спальне. Мужчину лет 65, сладко спящего на левой стороне трехспальной кровати, убила я, всадив по разрывной игле в голову и под левую лопатку. Потом кинула взгляд на вспомогательное окошко державы, демонстрирующее лицо его сожительницы, убедилась в наличии зеленого кантика и опустила оружие. А через мгновение увидела в канале тройки комментарий Беклемишевой. «Ульян, она не проснулась, тактических имплантатов нет, значит, всаживать парализующую иглу, дырявить затылок штырем и проверять работу ТКшки пробником нет смысла». Увы, Телепнева, прикипевшая взглядом к почти безголовому телу хозяина спальни и нервно тискающая рукоять своего мангуста, этого объяснения не увидела. Поэтому я легонечко пихнула ее плечом в спину, а потом изобразила условный жест, требующий немедленно ознакомиться с полученной информацией. После такого пинка эмоциональный ступор как ветром сдуло, и ведьма, наконец, пришла в себя. «Все, больше не зависну, даю слово, можем двигаться дальше». Прочитав предложение, намеренно выделенное жирным шрифтом, Ярик, не колеблясь, приказал перезаряжаться. Я зарядила мангуст парализующими иглами, Забава, штырями, а Ульяна, которой предстояло работать первым номером, разрывными. Потом мы поймали следующие целеуказания, в темпе вернулись в коридор, вломились в противоположную дверь и убедились, что штатный пилот подразделения ценит данное слово. Телепнева расстреляла аль-Абхари, обнаружившегося в этой спальне, как виртуального бота Вудк, в смысле, без суеты, спешки и особого волнения. Приблизительно в том же режиме мы зачистили еще одни апартаменты. Потом вышли в коридор, получили блок информации по обитателю 4-го и застыли. Ведьма уставилась на голофото человека, который ждал нас за очередной дверью, а мы с Беклемишевой на нее. Этот ублюдок насиловал Ксению даже тогда, когда она превратилась в обрубок, а еще с наслаждением терзал. Отрезал ухо, правую грудь и пальцы на левой руке, с большим трудом справившись с безумной вспышкой ненависти, написала Ульяна. Потом решительно вбила мангуст в кобуру, убрала руки за спину и расплылась в хищной улыбке. «Значит, будет умирать, а очень долго. Работайте, девчонки, а я подожду». То, что этот 17-летний парень с орлиным носом, под девичьей густыми ресницами и аккуратной бородкой засветился в нарезке, некогда купленной здесь, на Аджмане, деловым партнером отца Телепневой, подтверждал пульсирующий алый кантик вокруг окошка с изображением. Однако подробностей мы, естественно, не знали, ибо Лаки дал доступ к этой записи только Озорнику. Поэтому задохнулись от той же ненависти, но привычно задвинули ее куда подальше, добрались до спящего красавца и отстрелялись, как в тире. Я превратила его в неподвижную колоду, а Забава исполнила упражнение номер 62, лишившее пленника последнего шанса позвать на помощь. Потом торс паралитика обзавелся личным антигравом, вылетел в коридор и рухнул в центре ковровой дорожки, а наша боевая тройка рванула к следующей цели, причем куда увереннее и быстрее, чем к предыдущим. Отыграть потерю темпа на начальном этапе зачистки нам, естественно, не удалось, но к последней трети коридора мы вдвое сократили отставание от Лешего и дуэта Атиевых, а в покоях Музаффара ибн Сарвана, наследника престарелого главы рода Аль-Абхари, потеряли целых 4 минуты, готовя к транспортировке не только этого урода, но и трех молоденьких наложниц, согревавших ему постель. С самим богатым и его старшей женой, умудрившейся проснуться, разобрались значительно быстрее. Тем не менее, выбравшись в коридор, обнаружили, что почти все упакованные тушки уже исчезли, а предпоследняя, летящая следом за змеем, вот-вот скроется в кабинке лифта. Само собой, расстраиваться и не подумали, мы с Ульяной, нагруженные телами Сарвана ибн Фатиха и его ублюдочной супруги, просто ускорили шаг, а Забава подхватила с пола поводок личного антиграва их первенца и припустила за нами. В подъехавшей кабинке оказалось всего одно свободное место, и ее отправили дальше. Зато следующим рейсом уехали всей компанией, и, оказавшись в подземном ангаре, уставились на серо-стальную тушу космического корабля крайне непривычных очертаний. Дальний разведчик типа Хази, спроектирован конструкторским бюро Ахиашип Системс в марте 50-го. Первый борт этой серии сошел со стапелей Нью-Гемпширской верфи компании Тышибуилдинг в декабре прошлого года. Тактико-технические характеристики до сих пор засекречены. В какую сумму марева обошлось Музаффару ибн Сарвану, в принципе не представляю, отписалась в канал боевой тройки Телепнева. Хочешь махнуть его на Шелест? Насмешливо поинтересовалась я. Не-не-не, наш Шелест куда интереснее, уверенно заявила Ульяна, дернула поводок и решительно двинулась к подъемной платформе кораблика, обложенной телами паралитиков. А где-то на полпути поймала коды доступа к трофею и застроила нас вместе с попавшейся под руку боевой тройкой Зуба. В 5 пар рук погрузка на борт Марева Сарвана ибн Фатиха, его супруги, 37 Аль-Абхари рангом пониже и 29 вернейших сынов арабского халифата, прихваченных из Джувари, прошла быстро и весело. Тела с одинаковыми ранами на затылке подняли попарели в трюм, разложили вдоль стены и приковали к ближайшим коллегам по несчастью пластиковыми стяжками. Потом Рома, оба Неплюева и примчавшийся к нам Филька поднялись на среднюю палубу, а мы с Забавой отправились на Шелест, своим ходом, ибо не смогли убедить Ярика в том, что наше присутствие на борту трофея жизненно необходимо. Все 4 с четвертью часа перелета до точки над плоскостью эклиптики, чем-то понравившейся творческому дуэту ведьмы Илоки, Панацея провела рядом с медкапсулой, извлекала из тел бывших рабынь Аль-Абхари имплантаты, напрочь отключающие критичность мышления, усиливающие чувственность и либидо, воздействующие на лимбические системы мозга и т.д. Я, можно сказать, ассистировала, то есть гасила первые истерики, помогала пациенткам возвращаться к нормальному мировосприятию, провожала их к душевым кабинкам, выдавала одежду, спускала в трюм и передавала в руки Шереметьевых. А Настя с Лизой занимались всем остальным, кормили, поили и выделяли места в отсеке, стараниями Фильки, Лешего и Атиевых, превратившегося в одну большую женскую спальню, и выслушивали монологи, которые рвали душу. С такой загрузкой стыковка Шелеста и Марева прошла мимо нас. О том, что оба корабля сцепились силовыми захватами и дрейфуют черт знает куда, я узнала совершенно случайно, столкнувшись в солнышке с Лаки, облаченным в наглухо загерметизированный скафандр. Впрочем, эта новость никак не сказалась на нашем времяпрепровождении. До тех пор, пока Забава не разобралась с тремя последними девчушками, мы продолжали работать в том же режиме. Зато через час с небольшим забежали в свою каюту, взбодрились контрастным душем, влезли в шкафы и, плавясь от предвкушения, рванули к ведьме, кое-как перетерпели процедуру шлюзования на своем корабле, зацепились карабинами за тросик, соединяющий внешние борта обеих дальних разведчиков, перелетели 4 метра абсолютной пустоты, выдержали процедуру шлюзования в шлюзе Марева и спустились в его трюм, а там протолкались сквозь толпу остальных сполохов к ближайшей стене, оглядели лица паралитиков, тела которых занимали почти весь пол отсека, подсветили зеленым пиктограммы готовности и затаили дыхание. Обращение Лаки к пленникам не заставило себя ждать. Идеальных людей не бывает. У каждого из нас хватает положительных и отрицательных граней, проявляющихся при попадании в подходящие условия. Не все просто изделением этих самых граней на хорошие и плохие. То, чем гордятся в одном обществе, может порицаться в другом и наоборот. Чтобы не быть голословным, приведу вполне конкретный пример. Присутствующий среди вас шейх Абдалла ибн Башир является одним из известнейших меценатов халифата и за свою долгую жизнь помог встать на ноги нескольким десяткам поэтов, писателей и архитекторов. Кроме того, он прекрасный семьянин и настоящий друг. После трагической гибели названного брата взял в семью его детей и до сих пор любит их так же истово, как своих. В первом приближении, обе эти грани должны внушать уважение, причем и нам, порубежникам, и вам, арабам. Но стоит рассмотреть их чуть пристальнее, как окажется, что наши с вами реакции диаметрально противоположны. Узнав, что каждому из своих подопечных и сыновей он регулярно дарил наложниц, которых покупал и воспитывал сам, вы восхититесь, а мы задохнемся от ненависти и сострадания к несчастным девчонкам, попавшим в руки к этому ублюдку. На таком же прекрасном арабском добавила забава. Потом оглядела пленников тяжелым взглядом и едва заметно качнулась назад, видимо, дав понять Ярику, что продолжения не будет. В любом другом подразделении попытка перебить командира в такой ситуации вызвала бы, как минимум, его раздражение. Но Лаки даже не считал, а ощущал Беклемишеву неотъемлемой частью себя, поэтому отнесся к ее помощи, как к должному. В смысле, согласно кивнул и продолжил излагать свои мысли. К чему я все это говорю? К тому, что разница в мировоззрениях является следствием нашей принадлежности к разным цивилизациям. И это более чем нормально до тех пор, пока вы живете в своем мире, а мы в своем. Ведь ваши права заканчиваются там, где начинаются наши, и наоборот. К сожалению, каждый из вас столь добросовестно игнорировал этот базовый принцип сосуществования отдельных личностей и целых народов, что переполнил чашу терпения императора Россов, и мы, сполохи, привезли вам честно заслуженное воздаяние. Впрочем, об этом лучше всего расскажет штатный пилот подразделения, капитан императорской гвардии Ульяна Всеволодовна Телепнева. После этих слов ведьма, все время вступления простоявшая за левым плечом Ярослава, сместилась в сторону, сделала шаг вперед, сняла шлем и пригладила перчаткой влажные волосы. Арабским она не владела от слова совсем, поэтому зачитывала текст, залитый в транслятор державы, с кошмарным акцентом и делая лишние паузы. Но ненависти, чувствующейся в голосе и взгляде нашей подруги, было настолько много, что пленники слушали ее, как завороженные. В вашей культуре кровная месть до сих пор является нормой. Более того, возмездие за убийство человека или нанесение ему увечий считается первейшей доблестью, а уклонение от мести – величайшим позором. Объясняя свои деяния, сторонники этого обычая цитируют Коран, а верующие – предписано вам возмездие за убиенных, свободного за свободного, раба за раба, женщину за женщину или и для вас, обладатели разума, в кысосе – жизнь. Причем понятие кысос, как правило, трактуется, как наказание, соизмеримое со степенью тяжести преступления, а слово «жизнь» – как справедливость в вынесении приговора, когда преднамеренность убийства не вызывает сомнений. Меня это устраивает целиком и полностью, ведь я, ближайшая родственница одной из жертв Аль-Абхри, могу доказать преднамеренность ее убийства. Следующие несколько минут Ульяна демонстрировала пленникам отдельные фрагменты записей последних дней жизни сестры и мертвым голосом комментировала происходящее на экране. Все остальные сполохи молчали, но короткие фразы, разрывающие мертвую тишину трюма, вколачивались в сознание арабов, как доисторические гвозди в трухлявую древесину, и раз за разом заставляли представлять собственную смерть, хотя о том, что их ожидает, Телепнева не говорила ни слова. Вывод, озвученный ею, шарахнул по их перетянутым нервам очередной вспышкой ужаса и заставил вспотеть даже тех, кто не имел никакого отношения к перепродаже, изнасилованию, кошмарной казни и не менее кошмарной смерти Ксении. Как видите, я в своем праве. Поэтому проведу вас по пути, по сравнению с которым последние дни жизни моей сестры покажутся праздником. Хотя нет, не так, этот путь вы пройдете сами. Эмоции, вложенные Ульяной во фразу «вы пройдете сами», заставили поежиться даже меня, а одну из женщин-паралитиков довели до обморока. Правда, сбежать от объяснений в небытие ей не удалось, заметив, что пленница отъехала, ведьма подошла к ней, вбила носок ботинка в правое подреберье и криво усмехнулась. Помнится, ты успокаивала Ксению во время пыток и изнасилований очень красивой сентенцией. Аллах дал своему рабу два способа избавления от грехов, одно из них покаяние, тауба, а другое терпение, сабр. терпи, и это воздастся. Самое время вспомнить эти слова и примерить их к себе. Ведь в скором времени у тебя появится море возможностей научиться тому самому терпению, которое, согласно Корану, является ключом к вратам рая. Когда она успела проштудировать Коран, поинтересовалась в личку Настя. Думаю, озвучивает то, что ей написал Ярик, уверенно ответила я, кинула взгляд на Лизу, убедилась в том, что этой Шереметьевой моральная поддержка не нужна, и снова сосредоточилась на монологе Телепневой. Тем более, что она успела закончить со вступлением и перешла к конкретике. В данный момент Амировский дальний разведчик Хази, в трюме которого мы находимся, удаляется от Аджмана под углом 73 градуса к плоскости эклиптики. Топливных стержней на борту этого корабля больше нет, равно, как нет и, впрочем, проще перечислить то, что есть. Мы оставили вам приличные запасы воды, немного еды и передатчик ближнего радиуса действия. Доступ к воде и санузлам в жилых каютах не ограничен, то есть вы сможете не только утолять жажду, но и принимать душ. С едой чуть сложнее. Каждое корабельное утро перепрограммированное ВСД будет выдавать строго определенное количество стандартных пищевых контейнеров. Первые 5 дней, по 40 штук, а с 6 и далее количество порций будет уменьшаться на единицу в сутки. Да, вас существенно больше, так что за еду придется побороться голыми руками, ибо, уходя с корабля, мы не оставим вам ни одного предмета или вещи, которые можно будет использовать в качестве оружия. Кстати, побороться можно будет и за возможность возлечь с женщиной, в вашей компании их аж 6, а полное отсутствие одежды и так называемое право сильного здорово упростят процесс завоевания. Так, стоп, а зачем им или нам передатчик ближнего радиуса действия? Спросила все та же Шереметьева-старшая. Я поймала ее взгляд и демонстративно пожала плечами. Понятия не имею, это воздаяние придумано Ульяной, а возможности с ней пообщаться у меня, как ты понимаешь, не было. Это сообщение можно было не посылать, буквально через 5 секунд после его отправки Телепнева ответила на вопрос на стены сама. Что интересно, начав выделять отдельные фразы интонацией, совершить интихар, то есть, покончить жизнь самоубийством в невесомости, которую мы вам обязательно организуем, будет затруднительно, так что повоевать придется от души. Когда закончится еда, а единственный рабочий терминал ВСД заблокируется, самому сильному из вас придется перейти на последние живые консервы. Впрочем, их вряд ли будет много, поэтому через какое-то время и его душа, отягощенная десятками новых грехов, отправится на высший суд. А через 3 суток после прекращения выдачи воды передатчик ближнего радиуса действия отправит в пространство коротенький импульс и подорвет топливные стержни, которые мы переместили за борт этого кораблика. Особо впечатлительная Аля Пхари опять потеряла сознание, но ведьма поленилась прерываться и порадовала слушателей лирическим отступлением. Честно говоря, мне до сих пор хочется превратить это воздаяние в урок для всех остальных людоловов, торговцев живым товаром и рабовладельцев халифата. В смысле, разблокировать камеры СКН, вернуть на штатное место демонтированный блок МС-связи и написать программку, которая позволит записать и отправить в ваш сегмент сети чертовски познавательный сериал с условным названием «Жажда жизни». Однако такую запись обязательно используют против нас. Причем не факт, что только ваши. Поэтому вы просто пропадете. На этом все, подытожил Лаки, вытаскивая игольники. Сейчас мы обновим паралич, чтобы вы получили равные стартовые условия, срежем с вас одежду, спустим ее в утилизатор, вернемся на свой шелест и отправимся домой. А вы можете начинать молиться, или морально готовиться к воздаянию. Глава 21. Глава 21. Ярослав Логачев. 22 августа 2352 года поех. Открывать глаза после 5-часового сна не было сил, ни желания. Но будильник державы, завязанный на биоритмы мозга, напрочь отказывался затыкаться, так что пришлось просыпаться. Первые 3 минуты я бодрствовал, не поднимая век. Подключившись к системе, убедился в том, что Ульяна в рубке и бдит, шелест, в гипере, забава возится с одной из недавних пленниц, а большая часть команды дрыхнет. Однако стоило увидеть угрюмое лицо Гриши, обнаружившегося в солнышке, как и без того неважное настроение ухнуло в пропасть. Небольшая победоносная война с халифатом продолжала перемалывать человеческие судьбы, и в последнем сражении у рубежа забрала жизни 376 человек, одним из которых оказался отец этого парня. Шансов порадовать его какой-нибудь приятной новостью, естественно, не было, но я все-таки посмотрел на пиктограмму блока МС-связи, наткнулся взглядом на желтую четверку и заторопился. Осторожно выпутался из объятий Даши, в темпе навестил санузел, принял душ, оделся, подхватил игольники и бесшумно вышел из каюты. Не плюеву, пусть вяло, но все-таки среагировавшему на мое появление, сочувственно сжал предплечье, угрюмо вздохнул и вломился в лифт. А через считанные секунды ввалился в рубку, поздоровался с Телепневой, упал в свое кресло и вывел на фронтальный экран папку «Входящие». Как и следовало ожидать, все четыре сообщения, прилетевшие за каких-то 7 часов, оказались от Романовой. Но пометки не срочно, но посмотреть стоит, вы не поверите, хе-хе. И финита ла сам медиа. Заставили подобраться и развернуть самые первые. Как ни странно, но на лице Анны Николаевны, записывавшей ролик в собственной спальне, играла довольная улыбка, а Татьяна Константиновна, обнимавшая подругу со спины, вообще щерилась во все 32 зуба. «Привет, Лаки. Понимаем, что вы сейчас спите, но спешим порадовать. Компромат, раздобытый вами на Аджмане и запущенный в работу спецами из службы внешней разведки, дал первые серьезные результаты. В 16:25 по времени Новомосковска 4-й пограничный флот Объединенной Европы вышел из гипера в системе Хопшин, а через 7 часов с минутами бригада планетарного десанта под личным руководством вице-адмирала Анри Лимана свалилась на головы жителям столицы единственной обитаемой планеты и устроила самую настоящую бойню. Сжав ухоженными пальчиками плечи императрицы, подхватила Белкина. По утверждениям ведущих новостных каналов арабского сегмента сети, ими превращена в пыль вся собственность 8 аукционных домов, торгующих или когда-либо торговавших живым товаром, и вырезаны под корень полтора десятка родов людоловов. Но и это еще не все. Евро объявили в своих некомендантский час, и в настоящее время мотаются по поместьям самых богатых жителей столицы, освобождая рабынь-уроженок и расстреливая их хозяев. «С ума сойти!» – выдохнула ведьма. А я прибавил громкость звуковой дорожки, чтобы не пропустить ни единого слова Романовой, снова взявшей нить объяснений в свои цепкие ручки. Представители руководства ВКС и отказываются комментировать инцидент или несут ахинею про буйное помешательство командующего флотом, а арабы, мягко выражаясь, негодуют. На мой взгляд, совершенно зря. Именно их соотечественники 4 года назад выкрали 8-летнюю дочку вице-адмирала, продали с молотка, зверски замучили, расчленили и спустили в утилизатор. Так что он просто восстанавливает справедливость. Услышав предпоследнее предложение, Телепнева пошла красными пятнами и заскрипела зубами. Пришлось ставить воспроизведение на паузу, перебираться на подлокотник ее кресла и прижимать взбесившуюся девушку к себе. Несколько минут ласковых поглаживаний и успокаивающего шепота на ушко вернули ее в относительную норму. Правда, потом мне пришлось отвечать на не самый приятный вопрос. Там такого много, честно говоря, не знаю. Эти архивы были настолько тяжелыми, что на их изучение могли уйти годы. Поэтому мы с Озорником просмотрели названия отдельных директорий, открыли несколько файлов и отправили всю эту дрянь Мещерскому. У него хватает возможностей проанализировать весь этот массив и вычленить самое важное. Ясно, после коротенькой паузы мрачно буркнула она, затем сообразила, что отвлекла меня от просмотра, извинилась, заявила, что уже в норме, и предложила продолжить. Я чуточку поколебался и согласился. Правда, сначала поднял Ульяну с кресла, сел сам, усадил ее к себе на колено и притянул к себе. А когда вслушался в следующую фразу императрицы, понял, что самое неприятное уже позади. По крайней мере, в этом сообщении, по утверждению наших аналитиков, в самом худшем случае буйное помешательство вице-адмирала Лимана отсрочит вступление Объединенной Европы в большую войну как минимум на 3 недели. Да, спрогнозировать результат воздействия этой задержки на конечные итоги конфликта они не берутся, но компромата вы прислали предостаточно, и мы надеемся, что он выстрелит еще не раз. На этом, наверное, все. Еще раз извиняемся за то, что разбудили, и от всей души желаем действительно добрых снов. Второй видеоролик я открывал с плохо скрываемым нетерпением, и сходу прикипел взглядом к внешнему виду обеих старших подруг. Если в первое сообщение они наговаривали причесанными и в домашних платьицах, то на этот раз рванули к камере растрепанными и в ночнушках. Да, при этом обрезали картинку более чем целомудренно, но сам факт демонстрации себя в таком виде однозначно свидетельствовал об исключительной важности очередных новостей. «Еще раз доброй ночи», – затараторила Белкина, сияющая, как прожектор системы ПВО. Спешим поделиться еще одним восхитительным известием. Полчаса назад чрезвычайный и полномочный посол арабского халифата пытался вручить президенту Объединенной Европы ноту протеста в связи с инцидентом на Хабшане. Однако мероприятие не удалось. На пороге лазурного зала для приемов посла встретил заместитель координатора по разведке и борьбе с терроризмом, всадил ему две разрывные иглы в голову и отправил на свидание с Аллахом. Самое важное в этом сообщении осталось за скобками, но я его, естественно, озвучу. Покойный был третьим сыном нынешнего замминистра обороны халифата, отличающегося невероятной мстительностью и воистину фантастическим упрямством. Весело продолжила императрица, затем сделала весьма приличную паузу и посерьезнела. А теперь информация из категории «не для всех». Де юре это убийство является следствием неофициальной деятельности посла, регулярно наводившего прикормленные кланы людоловов на красивых девушек и женщин из высшего света и, получив неопровержимые доказательства участия этого ублюдка в похищении двоюродной племянницы и еще 52 соотечественниц, честный офицер и настоящий патриот решил положить конец этому беспределу. Зато де-факто материалы, которые честный офицер слил в местную сеть прямо перед покушением, были настоящими, а героизм, скажем так, вынужденным. Тем не менее, конечный результат радует до безумия. Гибель героя от рук дворцовой охраны подняла такой вал негодования простого народа, военных и сотрудников спецслужб, что президенту АИ стало не до войны, тем более на стороне арабского халифата. Третье сообщение, судя по времени отправления, надиктованное всего через час с четвертью после второго, шокировало не только лихорадочным блеском глаз обеих женщин и нервным румянцем, играющим на их лицах, шеях и верхней части груди, но и сногсшибательным результатом деятельности СВР. Понимаем, что порядком надоели, но, Лаки, в халифате началась самая настоящая гражданская война. Прервав слишком эмоциональное заявление подруги, хохотнула императрица. Все началось с крошечной песчинки, сброшенной с крутого склона большой политики в нужное время и нужном месте. Намеренный слив агентуре флотской разведки арабов некоего объема информации с правильно расставленными акцентами вызвал самую настоящую лавину. Батюшка безвременно почившего посла объявил газоват. Как минимум два десятка флотов подчиненных ему ВКС начали разгон к зонам перехода, ведущим к границам Объединенной Европы. Влиятельнейшие фракции Высшего Совета и Совета Министров сцепились, как бойцовые псы, а мы все подкидываем и подкидываем в этот пожар сухие полежки из тех архивов, которые вы раздобыли. Злобно ощерилась Белкина, облизала пересохшие губы, поправилась. Хотя нет, скорее, подливаем бензинчику целыми цистернами. Результаты видны невооруженным взглядом. Президент сна не понимает, с кем ему теперь воевать, и, прикрываясь давно устаревшим законом о военных полномочиях, пытается переложить на Конгресс как бремя очень непростого решения, так и всю ответственность за него. Объединенная Европа, давно забывшая, что можно воевать в одно рыло, бьется в истерике, требуя немедленной помощи у старшего брата. Две трети ВКС халифата перенацелены на АИ, а треть, по тем или иным причинам проигнорировавшая распоряжение министра обороны, в дикой панике готовится к нашему неминуемому наступлению. Император Поднебесный, подзуживаемый советниками, мечтает о славе величайшего полководца всех времен и народов, поэтому определяется со стороной, воюя вместе с которой, сможет одержать гарантированную победу. Племенные союзы Африканского союза, конечно же, не без помощи с нашей стороны, готовятся вцепиться в глотки самому слабому и т.д. Кстати, две трети ВКС халифата упомянуты отнюдь не для красного словца. Дождавшись паузы в ее монологе, заявила Анна Николаевна, из 12 ударных флотов халифата, прибывших в вашу систему с начала вооруженного конфликта, в данный момент боевые действия ведут только 4, а остальные уже начали разгон в направлении зоны перехода, ведущей к границам АИ. Заключительную часть этого сообщения мы с Ульяной слушали, пребывая в состоянии легкого одурения. А когда Романова с Белкиной очередной раз пожелали добрых слов и прервали запись, ошалело переглянулись, совершенно одинаково сглотнули и уставились на погасший экран. Впрочем, уже через пару мгновений она требовательно пихнула меня плечом, а я, задумчиво потерев подбородок, включил воспроизведение видеофайла с не очень понятным названием. Ну, что я могу сказать о настроении старших подруг? Оно было хаем странным, и никак не подходило к их внешнему виду. Почему? Да потому, что кровать, часть которой демонстрировала камера, выглядела так, как будто на ней эдак с полчаса прыгало стадо носорогов. Из трех бутылок шампанского, попавших в кадр, две были абсолютно пусты. Спутанные гривы было легче состричь, чем расчесать. Раскрасневшиеся лица, покрытые бисеринками пота, однозначно свидетельствовали о недавнем весьма разгульном веселье и т.д. А предельно серьезные взгляды, которыми Анна Николаевна и Татьяна Константиновна сверлили объектив, нет. Само собой, я основательно напрягся, почему-то решив, что случилась какая-то редкая гадость, в раз перечеркнувшая все предыдущие успехи. Поэтому прежде, чем включить воспроизведение, затаил дыхание. В этот раз монолог начала Белкина. Менее часа тому назад сын неба выступил с официальным заявлением, в котором осудил общество современных рабовладельцев и заявил, что военно-космические силы Поднебесной империи готовы поддержать империю Рос в священной войне за освобождение своих дочерей из царства похоти, запредельной жестокости и средневекового мракобесия. Уже через 8 минут арабские флоты, готовившиеся к очередному сражению неподалеку от рубежа, развернулись на месте и начали разгон в сторону Фуджи-1. Еще через 4 на личную почту нашего мужа прилетело письмо от президента халифата, в котором Аршат ибн Мигдам попросил проявить благоразумие и прекратить братоубийственную войну. А для того, чтобы Петр гарантированно услышал эту просьбу, приложил к письму целый пакет очень выгодных предложений. В общем, уже в 8 утра по времени Новомосковска посол халифата прилетит во дворец подписывать мирный договор. Значит, катастрофы, к которой мы готовились все эти дни, не будет. Продолжила Романова, зачем-то выделив интонации и словосочетание «не будет». Потом вернула на место съехавшую с плеча бретельку ночнушки и тяжело вздохнула. «Увы, ваша личная война пока не закончилась. Весь императорский совет в полном составе считает необходимым использовать сполохов в качестве живых примеров беспримерного мужества, высочайшего профессионализма и истинного благородства, дабы нынешним школьникам было, на кого равняться. Увы, толпа мужиков, на полном серьезе готовившихся к самой кровопролитной войне в истории империи, смирившихся с ее последствиями, и внезапно узнавших, что гарантированной катастрофы не будет, преисполнены чувства благодарности к тем, кто ее предотвратил. Соответственно, просто не услышат даже самые логичные аргументы. В общем, переубедить их мы не сможем, значит, вам придется пережить еще одно награждение и некоторое время поизображать идолы. А потом мы вас вытащим, твердо пообещала Белкина. В смысле, проведем через процедуру ГКЛ, естественно, если вы изъявите такое желание, и поможем построить любое будущее, какое вы захотите. Порукой тому наше слово. Да уж, действительно финита ля комедия, буркнул я, затем остановил воспроизведение, задумчиво потер подбородок и попытался поймать падающую Ульяну. А она, вывернувшись из моих рук, зачем-то опустилась на колени, оперлась предплечьями на мои бедра и уставилась в глаза. Их версии нашего ближайшего будущего я услышала. А каким его видишь ты? Я чуточку подумал и пожал плечами. Для того, чтобы строить хоть какие-то планы, надо как следует изучить условия мирного договора. Вполне возможно, что охоту на тварей, похитивших твою сестру, на все еще активных людоловов и не унявшихся покупателей живого товара придется маскировать под бытовуху или вообще отложить на какое-то время. Впрочем, отжигать, как боженькам, нам, вероятнее всего, больше не позволит. То есть, подразделение сполох будет распущено, герои должны уходить на пике славы, криво усмехнулся я. Так что для обывателей придумают красивую легенду, типа, мы все еще существуем, решаем какие-то особо секретные проблемы, но не видим смысла появляться на публике из-за всякой ерунды. Ну да, логично, кивнула Ульяна, и задала вопрос, четкого ответа на который у меня еще не было. А что ты думаешь о целесообразности прохождения процедуры глубокой коррекции личности? Пока ничего, награды за наши головы установило не правительство халифата, а частные лица. Значит, нас будут искать и дальше. С этой стороны уход в тину с помощью ГКЛ более чем логичен, но лишь теоретически. В эпоху тотального контроля за всем и вся одна лишь ГКЛ без радикального изменения поведения каждого из нас ничего не даст. По статистике даже для одиночек, готовых всю жизнь мотаться по империи, путая следы, шансы скрыться от спецслужб или хорошо мотивированных убийц составляют порядка 88%, а компанию из 5 девушек и одного парня найдут от силы за неделю. К моему нешуточному облегчению, первая половина моих выкладок не вызвала в телепневой даже тени страха. Поэтому я со спокойной душой озвучил вторую. Короче говоря, изображать загоняемую дичь я не буду, предпочту устраивать ловушки на охотников в хорошо подготовленном месте. Разбегаться с вами не хочу даже на некоторое время, и не готов лишать наших защитниц возможности хоть иногда отдыхать от жизни во дворце, а мы от тебя и не уйдем, нахально заявила ведьма, впилась ногтями в мои бедра и развеселилась. Что ж, с планами, можно сказать, определились. Высаживаем спасенных на рубеже, переселяемся в любимый особняк на Белогорье и решаем проблемы по мере их появления. Как обычно, с размахом, с фантазией насмерть. И молимся, чтобы Мирослав сел на трон как можно позже, мрачно подумал я, потом сообразил, что Телепнева ждет реакции на свои слова, и усмехнулся. Может, обойдемся хотя бы без размаха? Увы, не получится. От отца горечи и нагоняющего страх иного ждать не будут.